Хэррис нервно стучал пальцами по столу. «Ты хороший сыщик, Марк, спасибо. Надеюсь, я делаю все, что могу. Ты умеешь изучать и оценивать улики. Знаешь, как их правильно преподнести. Нам никогда не заворачивали дела в суде из-за того, что в ходе расследования были допущены процессуальные нарушения. Какой толк ловить преступников, чтобы их потом отпускали на свободу? Вот-вот. Но сейчас ты работаешь не так, как работает хороший сыщик, каким ты был совсем недавно. Не так, а в чем дело? Где твое чутье? Оно ведь не выдумка, это результат многолетней работы на улицах, знания людей, умение видеть их насквозь. Ладно, оставляю это дело на твое усмотрение». Марк вздохнул. «Странная все-таки эта жизнь. Джона Марсела обвинить легче, чем любого мелкого воришку, пойманного с поличным. Еще недавно он бы голову дал на отсечение, что тот виновен. А сейчас он в этом не уверен. Зато уверен в том, что единственный способ узнать правду относительно смерти Джины – это отпустить Марсела и посмотреть, как будут вести себя те, кто имел хоть какое-то отношение к Джине. «Все зависит от тебя», – твердо повторил Чарли. «Ты ведь знаешь, если ты займешь мое место, я смогу уйти в отставку». Марк улыбнулся. «Я еще не готов покинуть улицу. Мне все еще нравится думать, что я могу поддерживать там хоть какой-то порядок. Но с другой стороны, да, не знаю, с другой стороны, мне хочется. Что тебе хочется? Хочется долго жить и размышлять о каких-нибудь экзотических путешествиях, по Нилу, например. Решай поскорее, пока я не стал слишком старым, ладно?» Марк засмеялся. «Постараюсь», и тут же посерьезнел. «Как только Марсел выйдет на улицу, я хочу, чтобы с него не спускали глаз. Но есть же Джимми. Мне понадобятся еще люди. Я вам говорил, кто-то пытался влезть в квартиру его жены. Но ты ведь был там». Марк в нерешительности откинулся на спинку стула. Чарли Хэррис смотрел ему прямо в глаза. «Я не могу быть везде». Хэррис удивленно вскинул брови. «Я вовсе не собираюсь вмешиваться в твои дела, Марк. Ты взрослый, умный мужчина. Просто не дай себя запутать. Совершено убийство, и пока оно не раскрыто, никого нельзя считать невиновным. Это я знаю, не позволяя себе думать передним местом. Я полагал, вы меня лучше знаете». Несколько секунд Хэррис внимательно изучал его. «Ладно, дам тебе Лизима и Хинки, это все, что я могу. Я уже сказал тебе, хватит убийств в нашем районе. Лизима и Хинки, отлично, спасибо». В палате интенсивной терапии не было телефона, но на сестринском посту имелся переносной аппарат, который можно было доставить в случае необходимости. Около 6 часов симпатичная темноволосая сестричка внесла телефон в палату Джона и сказала Энн, что ее спрашивают. «Это был Марк. Как дела?» «Хорошо. Он проспал почти весь день. Я сейчас заеду и повезу тебя поужинать». Энн колебалась, глядя на телефонный аппарат и кусая губу. Сам звук его голоса заставлял ее забыть все плохое, что она о нем думала. При этом звуке в бедрах ее вспыхивал огонь. Ей становилось трудно дышать. «Лучше я побуду здесь. Там есть полицейские у дверей. В полицейских нигде нет недостатка. Что ты хочешь этим сказать? Твой напарник приходил сюда сегодня днем. Джимми, а у тебя есть еще кто-то?» «Нет. Просто я не знал, что он приезжал в больницу. Не думаю, что мне следует уходить отсюда. Энн, Джимми приходил не для того, чтобы причинить вред твоему ненаглядному бывшему. Откуда ты можешь знать?» Марк тяжело вздохнул. «Мы полицейские. Хорошие ребята. Встречаются и плохие ребята, и плохие полицейские. Это не значит, что все полицейские – преступники, но и не исключает того факта, что некоторые полицейские оказываются лжецами. Я никогда не лгал тебе. Ты никогда не говорил мне, что спал с ней». Она услышала его отчаянный вздох на другом конце провода. «А также тебе не пришло в голову упомянуть, что вы с Жаком Мэре – родственники, и с мамой Лили Мэй. Поскольку я не знал, что ты собираешься познакомиться с мамой Лили Мэй, мне действительно не приходило в голову сообщать тебе о нашем дальнем родстве с ней. Интересно, это правда? А еще Жак, дерьмо, тебе никто не говорил, что дальних родственников не выбирают. Что касается Жака, он ее мало интересовал, а вот того, что Марк спал с Джиной, она не могла перенести. Господи милостивый, неужели она ревновала к бедной покойной женщине? Джон любил Джину, она была красавицей, и Марк был к ней неравнодушен. «Я иду за тобой», сказал Марк. «Не надо», начало было Энн, но опоздала. Он уже повесил трубку. «Отлично, пусть будет ужин», думала она, продолжая держать трубку возле уха, Но о том, как его закончить, она еще подумает, хорошенько подумает, и скажет ему все, заставит его понять, каковы ее чувства и какова ее позиция во всем этом деле. Положив трубку, Энн хотела было вытащить вилку из штепселя и отнести телефон на сестринский пост, но передумала, набрала номер клуба и попросила к телефону Синди. Синди не было, но когда отвечавшая ей девушка уже собиралась положить трубку, ее перехватил кто-то другой. «Энн, это вы? Как там Джон? Я слышала, что он вышел из комы и быстро поправляется. Да, ему гораздо лучше. Я так рада. Все будут рады, надеюсь. Я позвонила просто, чтобы узнать, все ли там у вас в порядке. Все отлично. В клубе все, как прежде. Кстати, вы слышали, Грегори тоже пришел в себя. Да что вы, как я рада. Непременно заскочу к нему проведать, пока я здесь. Все потихоньку налаживается, правда, кроме, разумеется, того, что Джона теперь могут в любой момент арестовать. Вероятно, я не знаю. Я надеюсь, что они не станут этого делать, но для вас и Джона так было бы безопаснее. Почему? Если Джон останется на свободе, он, как и все мы, будет подвергаться опасности. Может быть, Эйприл колебалась. Не знаю, говорить ли вам, но, о, Эйприл, ради бога, либо говорите, либо нет, но не испытывайте мои нервы. По телефону я, во всяком случае, не могу этого сказать. Приезжайте сюда завтра. Телефон замолчал. Энн, ругая Эйприл последними словами, долго смотрела на него, потом, на Джона. Он мирно спал. Энн вышла из комнаты. Полицейский у дверей сменился. Она улыбнулась ему. «Пойду проведаю еще одного друга, который лежит здесь в больнице. Сюда едет лейтенант Лакросс. Скажите ему, что я у Грегори». Она не стала дожидаться ответа, вернулась в палату, отнесла телефонный аппарат на пост и, спросив у медсестер, в какой палате лежит Грегори, сообщила, что уходит. Синди сидела на краешке кровати Грегори. Она приветливо улыбнулась Энн, вскочила и обняла ее. Энн тоже обняла Синди и посмотрела на Грегори поверх ее плеча. «Вы уже выглядите гораздо лучше», — сказала она ему, обходя Синди и приближаясь к кровати. «Для Муми», — подтвердил он, поморщившись. Энн поцеловала его в щеку. «Какое счастье, что вы живы! Ураган был такой свирепый!» Он мрачно кивнул. «Да, ураган был свирепый. Что-то вообще происходит в этой жизни. Я только что предупреждал Синди, предупреждаю и вас. Будьте осторожны, обещаю». «Джон ничего не вспомнил?» — взволнованно спросила Синди. «Я хотела навестить его, но меня не пустили. В отделении интенсивной терапии визиты запрещены». «Джон ничего не видел», — ответила Энн. Грегори сокрушенно покачал головой и снова нахмурился. «Дамы, предупреждаю вас обеих, будьте осторожны, очень осторожны». «Будем, будем», — пообещала Синди. «Мне все советуют держаться подальше от клуба», — тихо сказала Энн. «Но я-то не могу себе позволить держаться от него подальше», — посетовала Синди. «Вообще-то в самом клубе ничего не может случиться, опасность подстерегает по дороге в клуб и из клуба». «В этом вы правы», — согласилась Энн, но замялась, она не хотела тревожить Грегори. Протянув руку, она погладила его по щеке. «Я так благодарна вам за то, что вы теперь в порядке. Ну, пора, вам, как и Джону, нужен отдых». Осторожно, чтобы не задеть бинтов, она поцеловала его. «Синди, да, конечно, тебе нужно отдохнуть, а мне пора на работу». Синди встала и вслед за Энн вышла из палаты. «Синди, Эйприл хотела мне что-то сказать по телефону, но потом решила, что мне лучше прийти в клуб. Вы не знаете, что она хотела сказать. Понятия не имею. Мне очень жаль. Думаю, вы правы насчет клуба. Там всегда людно, там ничего не может случиться. А вот дорога туда и оттуда опасна. Скажите Эйприл, что...» «Да, скажите ей, что я приду завтра». Синди кивнула. И тут глаза ее испуганно округлились. Она предупреждающе кашлянула. Энн обернулась и увидела Марка. Синди улыбнулась ему. «Привет, вы знаете, какая радость, Грегори поправляется и Джон Марсел вышел из комы». «Это замечательно», — любезно ответил Марк. «Вы навещали Грегори?» «Да, но Энн считает, что теперь ему нужно отдохнуть». «Скорее всего так, а мне пора на работу. Я только загляну к Грегори на секунду и подвезу вас». «Отлично», — радостно воскликнула Синди. Пройдя мимо женщин, Марк нырнул в палату Грегори. «Я знаю, что у него пунктик насчет того, чтобы вы не ходили в клуб», — прошептала Синди. «Вы уверены, что вам следует?» «Синди, я не под арестом, он не может мне приказывать, что я должна и чего не должна делать. правильно, думаю». Она запнулась. Марк выходил из палаты. «Ну что, дамы, поехали». Он зашагал по стерильному коридору, они, за ним. Подойдя к машине, он распахнул дверцы. Энн забралась на переднее место, Синди, на заднее. Они поехали по направлению к клубу, обмениваясь по дороге впечатлениями о том, как выглядит Грегори и как чувствует себя Джон. Марк остановился у самого входа. «Синди, идите, я не уеду, пока вы не откроете дверь и не помашете нам рукой, ладно?» «Да, спасибо, Марк, ни за что, идите». Синди подошла к двери, открыла ее, заглянула внутрь, потом обернулась и помахала им с веселой улыбкой, после чего скрылась в глубине клуба. Марк тут же повернулся к Энн, наставил на нее указательный палец и сказал: «А ты держись отсюда подальше». Она оттолкнула его палец: «Кончай вести себя как гестаповец. Тебе что, жить надоело? Я не говорила, что собираюсь идти туда, но и не сказала, что не пойдешь. Зато сказала, что ты не имеешь никакого права указывать мне, что делать, а чего не делать. Я стараюсь, чтобы тебя не зарезали, не задушили или что?» Он выругался в сердцах и выехал на оживленную улицу. Энн понятия не имела, куда они едут, пока машина не уткнулась во что-то напоминающее каретный сарай. Марк вышел из машины, обошел ее и открыл Энн дверцу. Пока она выбиралась, он достал из багажника несколько пакетов. До Энн донеслись соблазнительные ароматы, и она осознала, что страшно голодна. «Что это?» – спросила она. «Каджунская китайская кухня». Она расхохоталась. «Клянусь, это действительно была каджунская китайская кухня». Через несколько минут они миновали каретный сарай, превращенный в гараж, садик, обнесенный стеной и коваными решетками, фонтаны оказались на широком крыльце, которое вело в красиво отделанный старинный дом. Ему было не меньше 200 лет. Стены гостиной были заняты книжными стеллажами. Напротив камина стояли чудесные кожаные диваны, в углу – музыкальный центр и прочая аудио и видеотехника. Место было и красивым, и уютным. Пройдя через гостиную в столовую, Энн услышала, как Марк возится в кухне. Войдя туда, она увидела огромное помещение с разделочным столом размером с небольшой остров, медными кастрюлями и сковородками, развешанными по стенам, и выгороженным для завтраков уголком. Марк разливал чай со льдом по стаканам и расставлял тарелки на столе. «Это твой дом?» «Да». «Садись». «Это приказ?» «Приглашение». Она села. Он открывал коробки. В них были цыплята в остром соусе, рис, красные бобы, говядина в апельсиновом соусе, зеленые бобы и брокколи. Настоящий пир ароматов. Название ресторана, откуда прибыла еда, значилось на коробках: «Вонг Сартёс, каджунская китайская кухня». «Вонг мой друг», — сказал Марк. «Он великий повар, вот увидишь. Его отец — уроженец Дельты, каджун, а мама — китаянка». Энн поняла, что надо улыбнуться. «Ты знаешь все рестораны в Новом Орлеане?» «Многие». Он, похоже, тоже умирал от голода. Наложив себе полную тарелку, он уплетал за обе щеки, наблюдая, как она осторожно пробует блюдо за блюдом, а потом начинает есть со все большим аппетитом. «Раз уж я здесь», — подумала Энн, — «нужно извлечь из этого максимум пользы». Загадочная кухня Вонг Сартёса определенно была лучше больничной еды. «Итак, каковы твои планы?» — спросил Марк. «Относительно чего?» «Относительно сегодняшнего вечера. Ты хочешь сказать, что мне будет разрешено уйти? Я думала, что я твоя женщина. Это ведь твой дом, а ты уже привык диктовать мне, что я должна делать. А если я скажу тебе остаться, ты останешься?» «Я думаю, мне сейчас не следует поддаваться чувствам, особенно по отношению к тебе». «Вот как? Значит, если я попрошу тебя остаться, это тоже не возымеет действия?» «Я только сказала, а не допускаешь, что я стараюсь быть с тобой для твоего же блага. Я не сказал тебе еще, что Грегори потерял сознание там, в Дельте, не потому, что на него свалилось дерево. Но если так много неясного, ты можешь арестовать теперь Джона в любую минуту». Он отложил вилку, отпил чаю из стакана, потом встал, поднял ее на ноги и поставил лицом к себе. «Итак, ты не хочешь поддаваться чувствам», — сказал он. «Ты делаешь мне больно». «А господи, да, он делал ей больно. Он так прижимал ее к себе, что, казалось, ткань ее одежды вот-вот прожжет огонь, исходивший от его мощного тела». Она почувствовала, как восстает его плоть. Запустив пальцы ей в волосы, он откинул ее голову назад, его губы были в дюйме от ее рта. «Не поддавайся чувствам, пусть это будет только секс», — сказал он. «Я не хочу». Его рот, он приник к ее губам. Открытый, сильный язык проник внутрь, он двигался там, и его руки. Вдруг она почувствовала, что ноги ее оторвались от земли. Марк стремительно нес ее через дом. Ее бедра обвились вокруг его талии, а потом она упала в какое-то уютное гнездо. Его кровать. Бедра стали гибкими, как змеи. Она смотрела ему прямо в лицо. Юбка задралась до самой талии, она слышала, как позвякивает пряжка, он расстегивал пояс на брюках. В следующий момент он бросился на нее, срывая с нее шелковые трусики. Она услышала, как они треснули. Открыла рот, чтобы закричать. Но зачем, не было сил ждать. Горячая, как расплавленный металл, волна прокатилась по ее бедрам, застыла внизу живота, горя и пульсируя. Когда он прикоснулся к ее интимной плоти и проник в нее большим и указательным пальцами, она задохнулась. А потом резким движением он вошел в нее. Ощущение было таким невыносимо эротичным, что у нее вырвался крик изнеможения. Она обхватила его плечи, впилась в них ногтями, извиваясь, ловя каждый бешеный толчок его тела, а он погружался в нее снова и снова, и темп этих толчков бешено возрастал. Ее желание было таким же ненасытным, как и у него, огонь страсти, сжигавший ее, казался всепожирающим. Она выгибалась, прижимаясь к нему еще ближе, сливалась с ним, стремясь к высшей точке, когда он наполнит ее собою и придет сладостное облегчение. Когда наступила кульминация, она закричала, словно переполнявшее ее чувство вырвалось наружу, задрожала и только тут поняла, что они даже не раздеты. Он овладел ею, фактически изнасиловал, за несколько секунд. Где уж тут было подумать о том, как должны складываться их отношения, обсудить их, обсудить и ее позицию. Ее позиция состояла в том, что ее позиция уязвима. Боже, как она уязвима. То, что он сейчас сделал, было похоже на землетрясение, и она все еще словно бы летела откуда-то с высоты. Его ничто не могло остановить. Она ощущала на себе его руки, его губы, его поцелуи на своей разверстой плоти, влажной, открытой, откликающейся на каждое его прикосновение. Он приподнялся на руках, шепча: «Не уходи, тебе не нужно ничего чувствовать, пусть будет только секс, проклятый, восхитительный секс, черт бы тебя побрал», прошептала она в ответ: «Не уходи». Она ничего не ответила, но и не попыталась освободиться и вообще покинуть его дом той ночью. Глава 18. Энн пробуждалась очень медленно. Странно, как ей удалось наконец заснуть. Она спала как убитая, ей было уютно, спокойно и совсем не страшно. Он лежал рядом, и это вселяло уверенность, что ничего плохого с ней не случится. Сон ее был столь глубок, что она никак не могла от него очнуться. Тем не менее нужно было вставать. Энн открыла глаза и чуть не закричала. Кто-то наблюдал за ней, кто-то маленький. О боже! Она быстро обернулась простыней и постаралась убедить себя, что это маленькое уставившееся на нее существо совсем не опасно. Это всего лишь девчушка, крохотная девчушка лет 4, с плюшевым мишкой в руках. Малышка внимательно ее изучала. «Вам очень нужно мыло, открой глазки», — серьезно сказала девочка. Энн плотнее завернулась в простыню и села, пытаясь сохранить хоть какое-то достоинство. «Брит». В комнату стремительно ворвался Марк, босой, без рубашки, но приличия ради облаченный в джинсы. Он подошел к кровати, растерянно переводя взгляд с девчушки на Энн и обратно и пытаясь пригладить всклокоченные волосы. Он был явно смущен. «Брит», — повторил он строго. Девчушка нахмурилась. Она понимала, что сделала что-то недозволенное, но не знала, что именно. «Здравствуй, Брит», — сказала Энн, остановив Марка взглядом. «Солнышко», — ровным голосом обратился тот к девочке, — «ты можешь выйти из комнаты и дать миссис Марсил возможность поспать столько, сколько она захочет». Брит угрюмо кивнула, посмотрела на Энн сначала недовольно, но потом нерешительно улыбнулась. «А кто это?» «Это очень хорошая дама, которая вынуждена была ночевать здесь, потому что дома ей оставаться опасно». «А!» — воскликнула девчушка так, словно хотела сказать: «Ну вот теперь наконец все стало ясно». И, повернувшись к Энн, уже без тени настороженности поприветствовала ее. «Здравствуйте». Энн улыбнулась. «Знаете, у дедушки в душе есть открой глазки. Вы умоетесь, и все будет в порядке». «Спасибо», — серьезно поблагодарила ее Энн. «Я непременно умоюсь мылом открой глазки». «Это бодрящее мыло», — проинформировал Марк, кладя руки внучке на плечи и выводя ее из спальни. Дверь за ними закрылась. Энн приняла душ с бодрящим мылом. Прелестный ребенок. Марк вовсе не был похож на типичного в представлении Энн дедушку, хотя ему, совершенно очевидно, нравилась эта роль, и Брит, судя по всему, его обожала. Энн довольно вздохнула. Дедушка, в доме которого внучка чувствует себя как дома, это смягчало образ Марка и делало его более привлекательным. Впрочем, сегодня утром ей не хотелось испытывать на себе обаяние Марка. Уж больно страстное желание пробудил он в ней накануне. Ей не оставалось ничего другого, кроме как надеть на себя вчерашнюю одежду, за исключением шелковых трусиков, и высунуть нос из спальни. Сквозь открытую дверь она видела кухню. Марк стоял к ней спиной, его черноволосую голову она видела с затылка. А вот другая черноволосая голова, красивого молодого человека со светлыми глазами, была обращена к ней анфас. На молодом человеке были джинсы и трикотажная рубашка. Он сидел лицом к Марку. По всей вероятности, это был его сын. Он очень походил на отца. Рядом с молодым человеком стояла Брит. С удовольствием уплетая глазированный пончик, она говорила Марку и своему отцу. «Бедная дама, надеюсь, она понимает, что с дедушкой никого не нужно бояться. Только, что, только, ежик?» – спросил Марк, гладя девочку по головке. «Только мы должны сделать для нее что-нибудь приятное. Нужно пойти и купить ей ночную рубашку, чтобы ей не пришлось больше спать без ничего, как сегодня». За всю свою жизнь Энн никогда не краснела вот так, всем телом, до малинового оттенка. И, конечно же, именно в этот момент сын Марка заметил, как она, оцепеневшая, с пылающими щеками, стоит и наблюдает за тем, что происходит в кухне. Он тут же встал и потянул за руку Марка. «Энн», — сказал Марк, — выглядел он на редкость растерянно и неловко, однако, преодолевая смущение, протянул руку ей навстречу и продолжил. «Пожалуйста, входите. Я хочу познакомить вас с моим сыном Майклом и моей внучкой Брит. Впрочем, с ней вы уже знакомы. Извините меня, пожалуйста, за то, что я вошла без разрешения», волнуясь, произнесла Брит, которую явно проинструктировали, как себя вести, но она была очень милой девочкой и слова извинения прозвучали у нее совершенно искренне. «Я просто не знала, что в спальне у дедушки кто-то спит». «Все хорошо, детка», — успокоила ее Энн. «Но я же вас разбудила. Все равно пора было вставать. Кофе?» — предложил Марк. «Да, спасибо». Энн села на стул, с которого Марк встал за секунду до этого, и улыбнулась Брит. «По твоему совету я умылась мылом, открой глазки. От сна действительно не осталось и следа». «Здравствуйте», — вежливо приветствовал ее Майкл Лакросс, у которого оказалась такая же неотразимая улыбка, как у его отца. «Я работаю в рекламном бизнесе и боюсь, что Брит слишком серьезно воспринимает то, что я делаю. Очень рад с вами познакомиться. Знаю, что вы невольно оказались причастны к двум самым нашумевшим за последние годы в Новом Орлеане делам об убийствах». Его прямота обезоруживала. По-видимому, он тоже считал, что лучший способ выкрутиться из неловкой ситуации – это отчаянно броситься прямо на нее. «Да, похоже», – согласилась Энн. «Я тоже рада с вами познакомиться. У вас прелестная дочка, а это мыло действительно бодрит. Знаете, совершенно простодушно сказал Майкл, вы потрясающе красивая, даже гораздо лучше, чем на фотографии в газете». «Спасибо», — смутилась Энн. Протягивая Энн чашку кофе, Марк застонал. «Давай, давай, сынок, вскружи ей голову еще больше, чтобы с ней и вовсе сладу не было». «Сладу?» — лукавая улыбка появилась на лице Майкла. «Значит, ты пытаешься совладать с миссис Марсил, папа?» «Я неловко выразился», — попытался объяснить Марк. «Просто я пытаюсь уберечь миссис Марсил от опасности и сохранить ей жизнь». «А», — понимающе кивнул Майкл. «Кстати, сынок, у тебя разве нет сегодня никаких дел?» — поинтересовался Марк. «Полно», — согласился Майкл и тут же обернулся к Энн. «Я очень внимательно следил за ситуацией, по газетам, разумеется. Вы действительно уверены, что ваш бывший муж невиновен, несмотря на все эти проклятые улики?» «Я точно знаю, что он ни в чем не виноват», — просто ответила Энн. «Майкл», — предупреждающе начал Марк. «В таком случае», — не обращая на него никакого внимания, — продолжал Майкл, удобно откидываясь на спинку стула, — отец совершенно прав. Если Джон Марсил не убийца, значит, убийца кто-то другой, и для него вы представляете серьезную угрозу, поскольку полны решимости доказать невиновность своего бывшего мужа. Вам следует быть очень осторожной, потому что ваше положение действительно опасно». «Майкл, хочешь еще кофе?» — поспешно перебил его Марк. Глядя в чашку, Энн усмехнулась, потом подняла глаза и, встретившись с искренним взглядом Майкла, подумала, что этот молодой человек ей нравится. Отношения Марка с сыном, видимо, были исключительно нежными и доверительными. Судя по всему, у них очень дружная семья. Марку и его жене удалось воспитать обаятельного и умного сына. И между Майклом и Марком по сей день оставалось что-то сугубо личное, сокровенное, недоступное посторонним. Это было очень трогательно. «Я понимаю, что мне нужно проявлять осторожность», – заверила Майкла Энн. «Ну и отлично», – облегченно вздохнул Майкл. «Да, папа, спасибо, еще немного кофе, и мы с Брит побежим. Нужно забрать нашу маму от дантиста, а потом мы все отправимся на пляж. Будем плавать», – счастливо сообщила Брит. «Это замечательно», – сказала Энн. «А вы любите плавать?» «Обожаю. Может, нам лучше купить ей тогда купальник?» – озабоченно спросила у деда Брит. Энн снова почувствовала, что краснеет. «Я у меня есть купальник, Брит, но большое тебе спасибо за заботу». Она быстро допила кофе и встала. «Ну что ж, мне тоже пора. Подождите минутку, пожалуйста», – попросил Марк. «Я могу вызвать такси». «Подождите минутку», – настойчиво повторил Марк. «Хорошо». Она не стала спорить. Майкл с дочкой встали. Марк пошел в спальню одеваться. «Он старается защитить вас», – сказал Майкл. «Но, к сожалению, до сих пор считает Джона виновным», – сокрушенно ответила Энн. «Нет, должно быть, он принимает во внимание вашу уверенность, потому что очень тревожится за вас. Знаете, полицейскому трудно идти против очевидных улик, но он старается. Вы знаете, Марсела ведь не будут арестовывать». Энн удивленно вскинула брови. «Это окончательно решено?» Майкл утвердительно кивнул. «Во всяком случае, пока», и помолчав, добавил. «Если вы правы, вам нужно быть очень осторожной и Джона Марсела убедить, чтобы он зря не рисковал. Непременно. Большое вам спасибо». Майкл улыбнулся и крикнул. «Папа, пока. Мы с Брит ушли». В этот момент Марк появился на пороге в модной хлопчатобумажной рубашке с короткими рукавами, заправленной в джинсы, в кроссовках. «Нет, вы не можете так уйти, я должен обязательно попрощаться с моей любимой девочкой», — сказал он, подхватывая Брит на руки и обнимая. Девчушка весело расхохоталась, тесно прижимаясь к дедушке. Марк поставил ее на пол и попросил: «Поцелуй за меня маму и напомни ей, что на следующей неделе мы собирались вместе поужинать». «Обязательно, дедуля», — девочка с минуту колебалась, а потом протянула ручки к Энн. Та инстинктивно наклонилась, чтобы быть к ребенку поближе, и искренне обняла девочку. «Мне было очень приятно познакомиться с вами, мисс Брит Лакросс. А мы когда-нибудь поплаваем вместе?» «Непременно». «Когда, когда?» — повторила Энн. Глазища у Брит были огромные и очень синие. Она испытующе смотрела ими прямо в глаза Энн. Энн уже и забыла, какими настойчивыми бывают маленькие дети и что они всегда требуют точного ответа. «Брит», — начал Марк. «Нет-нет, все в порядке», — быстро перебила его Энн. «Брит, я не могу тебе сейчас точно этого сказать, но надеюсь, что скоро. А вы не забудете?» «Нет, не забуду. Обещаю тебе, клянусь Богом, мы обязательно встретимся». Брит это, похоже, вполне удовлетворило. Энн встала, и они все вместе вышли из дома. Марк запер дверь, Майкл с дочкой сели в длинную серебристую Вольво. Энн забралась в машину Марка. Поворачивая ключ зажигания, он спросил: «Куда?» «Вообще-то мне нужно домой», — ответила она. Машина тронулась. Ее удивило, что, подвезя ее к подъезду, Марк не выключил мотора. «Ты не зайдешь?» — он качнул головой. «Нет, в больнице меня ждет секретарь суда, чтобы записать показания Джона. Я подожду, пока ты войдешь в дом. Выйди на балкон и помаши мне рукой, если все в порядке и в шкафах не прячутся никакие мерзавцы. Потом запри балкон и ни за что никого не впускай, пока не убедишься, что это человек, которому ты полностью доверяешь, то есть никого, кроме тебя», — поддела она. «Именно», — подтвердил он, с интересом взглянув на нее. «Я, наверное, приеду днем в больницу», — сказала Энн, «и потом мне нужно заскочить в автомастерскую, чтобы сделать другие ключи. Поездишь пока на такси, а я пошлю кого-нибудь сегодня в Дельту, чтобы привезли твои вещи, так что ты получишь к вечеру свои ключи. Кстати, а как ты вошла в квартиру, когда мы вернулись из Дельты?» «Я прячу ключи под коврик», — призналась Энн. Марк застонал в отчаянии. «Проверь, чтобы дверь была закрыта изнутри на все задвижки, когда войдешь», — поняла. «Хорошо, я врежу тебе новые замки, как только смогу. Но никто ведь не покушался на мои ключи. Откуда ты знаешь? Как ты можешь быть уверена, что они лежали там, под ковриком, все время, пока тебя не было. А почему ты думаешь, что кому-нибудь пришло в голову заглянуть под коврик? Если бы кто-то побывал в моей квартире, было бы что-нибудь украдено или хотя бы сдвинуто с места. Ну почему же ты такая беспечная? Не забывай, кто-то уже пытался забраться к тебе. Энн тяжело вздохнула. Марк смягчился. Будем надеяться, что никто не заглянул под коврик. Кому придет в голову, что ты так неправдоподобно глупо прячешь ключи? Неправдоподобно глупо? А то как? Энн собралась громко хлопнуть дверцей, но Марк схватил ее за руку. Ну разве я не прав? Вы умеете удивительно удачно подбирать слова, Лакросс, сердито заметила она. Проверь все шкафы и прочее, Энн. Я серьезно. Хорошо. Энн поднялась по лестнице, добросовестно осмотрела все комнаты и шкафы, потом вышла на балкон и помахала рукой Марку. Он помахал ей в ответ, и машина сорвалась с места. Энн хотела было уже войти в комнату, как вдруг заметила какого-то человека, прислонившегося к колонне у входа в кафе на противоположной стороне улицы. Человек читал газету. Его бейсболка была надвинута глубоко на глаза. Однако Энн узнала его. Это был напарник Марка, Джим Медева. Интересно, это Марк попросил его наблюдать за ее квартирой? Почему тогда он ничего ей об этом не сказал? Или Дева делает это по каким-то собственным соображениям? Энн передернула плечами, вошла в квартиру и заперла балконную дверь. Поспешно подойдя к телефону, она набрала номер отделения интенсивной терапии, собираясь попросить медсестру отнести аппарат в палату Джона. Однако ей сообщили, что поздно вечером его перевели в обычную палату, где в конце концов она его и разыскала. «Это Энн, Джон. К тебе едет Марк Лакросс, чтобы снять письменные показания. Хочешь, чтобы я тоже приехала? Я могу быстренько выскочить и посторожить меня?» – спросил Джон. «Нет, Энни, со мной все будет в порядке. Сделай одолжение, не выходи никуда до тех пор, пока я тебе не позвоню. Ладно, если ты уверен, что я тебе не нужна». «Нужна, но не для этого. Я собираюсь рассказать правду, всю правду и ничего, кроме правды, и сотрудничать с полицией всеми доступными мне способами. Энн, ты была совершенно права. Я обязан выяснить истину. Ради Джины, ради Кати, ради тебя и ради себя. Все будет хорошо. Но как пойдут дела, я еще не знаю. Повторяю, никуда не уходи, пожалуйста, ладно?» «Ну конечно». Она повесила трубку, переоделась и принялась слоняться по квартире. Наткнувшись на мольберт, взяла карандаш и продолжила работу над эскизом портрета Синди. Но вскоре работу пришлось отложить. Энн так и не сделала пока фотоснимков Синди и, следовательно, не могла писать ее портрет. Она укрепила на мольберте новый, чистый лист бумаги, но отставила его, перейдя к холсту и делая карандашный набросок прямо на нем. Ее воображение и ее пальцы работали с удивительной легкостью. Время полетело незаметно. Минуло несколько часов. Энн не прерывалась даже для того, чтобы выпить кофе, стакан воды или принять душ. Когда телефонный звонок вернул ее к действительности, она с удивлением обнаружила, что уже достаточно поздно. Солнечный свет, проникавший в гостиную-мастерскую через световой люк, начал меркнуть. «Энни, это был Джон. Привет, как дела?» «Отлично. Послушай, я иду к тебе, меня освободили». «Что?» – возмущенно закричала Энн. «Джон, ты перенес операцию, ты не можешь». «Энн», – нетерпеливо перебил ее Джон, – «ты представляешь себе, сколько стоит пребывание в такой больнице со всем этим сверхсовременным оборудованием? Меня достаточно крепко сшили, тщательно проинструктировали, как вести себя, и отпустили. Но ты только что вышел из коматозного состояния». «Точно, но ведь вышел же, я не верю, что...» «Энн, я уже иду, мне нужно тебя повидать, поговорить с тобой, мы должны вместе все обдумать. Джим Медева там, внизу, наверное, все еще наблюдают за ее окнами. Дверь в ее спальню по-прежнему висит на одной петле, и Марк может появиться здесь в любую минуту. К тому же она чуть не забыла, что Эйприл хотела ей что-то рассказать. Джон, не приезжай сюда». «Почему? Я не могу тебе это сейчас объяснить. Давай встретимся в клубе, в Аннабелле», – озадаченно уточнил он. «Да, жди меня там через полчаса». «Хорошо, буду ждать». Энн положила трубку и тут заметила, что огонек автоответчика мигает. Господи, она не удосужилась прослушать записи с тех самых пор, как получила сообщение из больницы и помчалась туда. Энн нажала кнопку прослушивания. Первая запись представляла собой лишь чье-то дыхание. На второй дыхание было более громким. «Кто-то дурачился, пытался напугать меня», — подумала Энн, услышав на третьей записи еще более шумное дыхание. Она хотела было прекратить прослушивание и выключить автоответчик, но тут услышала голос дочери. «Ма, это Кати. Мне сообщили, что ты просила позвонить. Это так?» Послышался какой-то треск и сдержанное ругательство. «Мам, по их словам, ты говорила, что это не срочно, но чтобы я тем не менее позвонила как можно скорее. Мам, я сегодня вечером уезжаю обратно в лагерь, ну пожалуйста, возьми же трубку. С тобой ничего не случилось, с папой все в порядке?» «Мам, ну ладно, попробую еще раз позвонить завтра, в 10 часов по вашему времени. Пожалуйста, будь дома, я с ума схожу, я тебя люблю, и передай папе, что я его тоже люблю. Будь дома, пожалуйста. Просто ужасно, когда не знаешь, где твои родители». Энн упала в кресло рядом с телефоном, а Кати вырвалась у нее. Она проверила время записи. Кати звонила сегодня утром минут за 10 до того, как Энн вернулась домой. Ну что ж, в том, что Кати так долго не могла с ней связаться, был и положительный момент. Теперь Энн не придется сообщать ей, что ее отец в больнице. Теперь она должна будет лишь сказать, что, если в ближайшее время не откроется что-то новое, Джона, вполне вероятно, обвинят в убийстве. Энн отчаянно застонала, потом, вспомнив, что должна встретиться с Джоном, вскочила с места, но тут же сообразила, что Бассета подобный Джимми наблюдает за входом. Она задумалась, как бы выскользнуть из дома, чтобы Джимми Дива ее не заметил. Синди считала, что в этот вечер танцевала особенно хорошо. К своему обычному костюму она добавила одну деталь, крохотную белую сумочку, которая свисала со шнурка, свободно опоясывавшего ее талию. Покачивая бедрами, приседая, делая вращательные движения, посылая воздушные поцелуи, надувая губки и улыбаясь направо и налево, она довольно плотно набила сумочку купюрами. Покинув сцену и направляясь в гримерную, она поздравила себя с хорошим уловом. На полпути ее остановил дородный рыжий вышибала по прозвищу Одноглазый Джек. Его действительно звали Джеком, а глаз он потерял в потасовке еще в школе. Он был вполне симпатичным парнем и хорошим вышибалой. Относился к людям очень доброжелательно, но до тех пор, пока те не становились буйными и не начинали себя плохо вести. Уж тогда Джек безжалостно вышвыривал за дверь любого. «Синди, да, хозяин хочет видеть тебя. Что, он послал тебе вот это?» Джек поднял руку с зажатыми между пальцами двумя хрустящими 100-долларовыми бумажками. Она ловко выхватила деньги. «Это ты так хороша или ему так приспичило?» Ухмыляясь, поинтересовался Джек. «Почему бы тебе не спросить у него самого?» Парировала Синди. «Потому что мне нравится моя работа», признался Джек. Проходя мимо него, Синди, тряхнув головой, пригрозила. «Вот расскажу ему, как ты о нем отзываешься, достанется тебе. Ты не сделаешь этого», умоляющим голосом попросил Джек. «Ты же хорошая девочка». «Да, да, да», пробормотала Синди. Она уже поднималась по лестнице, ведущей в хозяйский кабинет, и ощущение у нее было отвратительное. Ей не хотелось видеть Дюваля. Сама виновата. Жадность ее обуяла. Он, конечно же, наблюдал за ее проделкой с сумочкой. Что-то новое. Сейчас он снова задаст ей жару. Зато он хорошо платит, напомнила себе Синди. И все же ладони у нее вспотели. Она не хотела идти к нему. Постучав в дверь, она услышала. «Кто там?» «Синди, входи, я тебя жду». Он ждал. Открыв дверь, она увидела, что он стоит у стеклянной двери, совершенно голый, и наблюдает за Эйприл и Марти, исполняющими свой танец на сцене. Дюваль был высок ростом, крепко сбит. Синди окинула его взглядом. Уже возбужден, у нее подвело живот. Дюваль обернулся. Она увидела его лицо. Оно расплывалось в медленной улыбке. Потом он начал хохотать. «Синди, Синди, ты так чудесно танцевала сейчас там, внизу. Ну а здесь будет кое-что другое, правда? Джины больше нет, так что теперь только ты». «Да, Джины нет», повторила Синди, с трудом ворочая языком. «Он прислал ей 200, и она не собирается их ему возвращать, чего бы он от нее не потребовал. Ну иди же ко мне, сладкая моя девочка, ты ведь получила деньги, так иди сюда». Он помолчал, окидывая ее с ног до головы возбужденным взглядом. «И сделай все, как положено, детка, с энтузиазмом, с Джиной или без нее, но я хочу получить удовольствие. Если точнее, то я хочу получить еще большее удовольствие». У входа ее приветствовал парень с черной повязкой на глазу. Увидев Энн, он широко улыбнулся, ведь она приходила в клуб не в первый раз. Войдя, Энн увидела на сцене Эйприл и Марти. Значит, придется немного подождать, чтобы поговорить с Эйприл. Она направилась к бару и заметила, что Джон уже там, окруженный толпой девушек. Энн узнала Дженнифер, с остальными она была едва знакома. Они ласкались к Джону, видно было, что они искренне рады ему и хотят его поддержать. «Миленький, мы знаем, что ты ни в чем не виноват», — заверяла его Дженнифер, — «и намерен это доказать, но я очень признателен вам, дамы, за ваше доверие. Раз вы мне верите, полиции придется получше во всем разобраться. Да, только бы поскорее, пока еще кого-нибудь не убили теперь, когда тебя отпустили из больницы», — сказала высокая блондинка с длинными ногами. Энн кашлянула. «Энн, это вы», — воскликнула Дженнифер, обернувшись. «Посмотрите, это Джон». «Да, это Джон», — подтвердила Энн, встретившись глазами со своим бывшим мужем и улыбкой давая ему понять, что ситуация ее забавляет. Джон покраснел. Энн покачала головой, продолжая улыбаться. «Энни», — воскликнул Джон, вставая. Подойдя к ней, он тепло и сердечно обнял ее. Однако, ответив ему таким же крепким объятием, она почувствовала, как он напрягся, и тут же отпустила его. «Думаю, им надо поговорить», — тихо сказала девушкам Дженнифер. «Если вы не возражаете», — подтвердил Джон. Девушки удалились. «Прости», — сказал Джон и снова покраснел. «Да брось, ты ведь все равно ничего не можешь поделать со своим роковым обаянием. А, детка, они просто мои друзья, я знаю. По-настоящему ты любил только Джину, а этих милашек ты только рисовал». Он согласно кивнул. «Я поняла это, как только пришла сюда в первый раз и увидела их». «Сколько раз ты была здесь?» — строго спросил Джон. «Несколько. Тебе не стоит сюда ходить». Энн удивленно подняла бровь. «Но ты ведь ходишь. Кроме того, я надеялась, что ты в знак благодарности за то, что я спасла тебе жизнь, очнувшись от наркоза, прошепчешь мое имя, а ты вместо этого прошептал. Аннабелла». «В самом деле, именно так. Наверное, я что-то хотела этим сказать. Я так и поняла. Ты что-нибудь еще узнала? Ну ты же уже слышал. Джейн Доу, которую задушили, в вечер убийства видели в этом клубе». «Да, это я слышал. Но я имею в виду, не узнала ли ты чего-нибудь, что помогло бы вычислить убийцу?» Она отрицательно покачала головой. «Я должен что-то вспомнить», — сказал Джон, недовольный собой. «Я видел что-то такое, что знаю только я. Теперь все в моих руках, но я не могу вспомнить. Я ничего не вижу за этими проклятыми тенями. Я просто в отчаянии». «Джон, это может всплыть у тебя в голове совершенно неожиданно. Но когда? Не знаю. Я...» Энн запнулась. К ним приближался Харри Дюваль. Он был в шелковой рубашке и хлопчатобумажных брюках, как всегда элегантный. Широко улыбаясь, он протянул руку Джону. «Марсил, как приятно видеть вас. Последнее, что я о вас слышал, это то, что вы в беспамятстве, вроде бессловесного растения, и что вас собираются при первой возможности упрятать в кутузку. А вы вот он, живой, в отличной форме, и свободный, словно птичка. Да, мне, считайте, повезло». Усаживаясь на табурет у бара рядом с Джоном, Дюваль одарил улыбкой Энн. «У нас здесь наступили трудные времена, Джон. Без Джины очень многие тяжело переживают ее смерть, и полиция снует повсюду. А для бизнеса это, как вы понимаете, очень вредно. Но большинство из нее верит вам, и рады, что вы снова здесь». «Спасибо», — поблагодарил его Джон. «Я совершенно не сомневаюсь, что теперь, с моим возвращением, у полиции появится ниточка». «За тобой кто-то следил?» — всполошила Сен. Джон серьезно кивнул. «Уверен, что да. Это, может быть, Марк?» Джон отрицательно покачал головой. «Лакросса вызвали сразу же, как только кончили записывать мои показания. Я вышел из больницы уже через час, к тому же мне удалось выскользнуть через черный ход кафетерия». «Вы знаете», — сказал Дюваль, — «мы рады видеть вас снова. Девочки вас обожают. Но должен вам сказать, что ваша жена затмила вас». «Поосторожнее с Энни», — предупредил Джон. «У нее, знаете ли, дочь-студентка. Джон просто невыносим». Энн не знала, чувствовать ли себя польщенной такой неуклюжей попыткой оградить ее от домогательств или оскорбленной тем, что он не считал ее способной выглядеть привлекательно среди здешних красавиц. «Я пытался подрядить ее на работу», — сказал Дюваль и подмигнул Энн. При этом она ощутила какую-то странную неловкость. Дюваль вообще возбуждал странные чувства. В его присутствии ей было неуютно, но в то же время он обладал неотразимой сексуальностью. «Энн не нуждается в работе, она художница», — ответил Джон. «Она отлично смотрелась бы в моей команде», — перебил его Дюваль. Джон как-то необычно посмотрел на нее. «Она отлично смотрится и сама по себе», — сказал он. «И она, моя бывшая жена, Дюваль, а вовсе не танцовщица. Ваша бывшая жена очень, очень сексуальна», — поддразнил его Дюваль. «Ну ладно», — начал было Джон. Но в этот момент Энн вскочила с табурета. Эйприл закончила выступление, стоя в затемненной левой кулисе. Она уже давно манила ее пальцем, но Энн лишь сейчас заметила это. «Простите меня», — сказала она мужчинам и, увидев их удивленные взгляды, с улыбкой пояснила. «Мне нужно повидаться с приятельницей», после чего поспешно удалилась. Эйприл уже исчезла. Пройдя между столиками через затемненный зал, Энн нырнула в кулису. Она была уверена, что Эйприл ждет ее в гримерной, и направилась по коридору в ту комнату, где накануне разговаривала с Синди, Дженнифер и Эйприл. Постучав, она толкнула дверь. Свет в комнате был погашен, и повсюду скользили какие-то тени. «Эйприл!» — позвала Энн и вошла. Неожиданно дверь за ней захлопнулась, и комната погрузилась в кромешную темноту. Энн хотела закричать, но ее рот зажала чья-то рука и чей-то голос прошептал. «Ша-ша-ша-ша!» Глава 19. Сидя в кабинете Лемина, Марк читал окончательное заключение о вскрытии Джейн Доу, которая теперь была опознана как мисс Элли Трейнер из Лос-Анджелеса, Калифорния, 38 лет, президент и председатель совета директоров туристической компании Time Travel Incorporated, специализирующейся на организации путешествий для людей, располагающих ограниченным временем. Она жила одна, всецело отдавалась работе, скопила небольшое состояние, не имела ни детей, ни бывших мужей, ни родителей, сотрудники и коллеги ее обожали. «Справка только что поступила по компьютеру», — сообщил Ли. «Мы, разумеется, проверим, но, похоже, это действительно она. Она приезжала в Новый Орлеан, чтобы ознакомиться с местными возможностями организации туристских маршрутов. В офисе ждали ее возвращения, но она не появилась. Данные совпадают: рост 5 футов 7 дюймов, вес 130 фунтов, блондинка. Мы сейчас ждем ответа от стоматолога, но, ручаюсь репутацией, он будет положительным». Марк утвердительно кивал, глядя на прижизненную фотографию женщины. «Очень хорошенькая, холеная и утонченная. На ужин ела рыбу», — сообщил Ли. Марк вопросительно взглянул на патологоанатома, которую готовит, насколько мне по крайней мере известно, только в двух местах, — продолжил тот. «Ты знаток? Где?» «В Дивинити, на Чарльз-стрит, и в Эйбелоне, рядом с Бурбон-стрит. Сейчас проверим. Можно от тебя позвонить?» «Пожалуйста». «На работу мисс Трейнер уже сообщили, полагаю», — Ли кивнул. Нажимая кнопки на телефонном аппарате, Марк продолжал читать заключение. Потом взглянул на часы. «В Лос-Анджелесе сейчас полдень». «Да». Трубку сняла девушка, говорившая с придыханием. Марк представился, выразил соболезнования, а потом попросил о помощи. «Вы можете мне рассказать, что она делала в Новом Орлеане, с кем встречалась?» «Там должен был быть один джентльмен. Он, знаете ли, такой обаятельный. Он сказал мне, чтобы мы не волновались, когда я позвонила в первый раз. Ну, когда мы впервые заподозрили, что Элли пропала». «Кто он?» «Наша компания уже имела с ним дело и прежде, но на этот раз Элли планировала послать к нему большую группу туристов. Вы не могли бы сообщить мне его имя?» «Жак Море». Марк вскинул глаза на Ли, поблагодарил девушку и повесил трубку. В течение нескольких секунд Харри Дюваль и Джон Марсел пристально изучали друг друга. «Не смотрите на меня так, я этого не делал», — твердо сказал Харри. «Ну и я этого не делал», — также твердо заявил Джон. «Я любил ее, вы это знаете. А мне она приносила кучу денег», — напомнил Харри Дюваль. «Но этому пришел бы конец, если бы она вышла за меня замуж». «Говорю вам, я этого не делал», — повторил Харри. «И улики пока еще очень сильно свидетельствуют против вас, а не против меня. А вообще-то у нее в прошлом черт знает сколько всего было. Она ведь до самого последнего дня встречалась и с другими. Вы же не были настолько наивны, чтобы полагать, что она отвергла всех остальных в тот самый момент, когда увидела вас». «Я не был наивен ни в малейшей степени. Я просто влюбился в нее. Мне было плевать на ее прошлое. И я готов биться об заклад, что Джину убили только потому, что она хотела начать новую жизнь со мной. Кому-то очень не хотелось ее отпускать». Харри Дюваль решительно затряс головой, глядя в стакан кампари, налитый ему барменом. Медленно подняв его, Он проглотил содержимое и, глядя на сцену, скорчил гримасу. Джон тоже взглянул на сцену, где танцевала Дженнифер. Она была далеко не так совершенна, как другие девушки, но мужчинам, сидевшим в переднем ряду, это, похоже, было все равно. «Я ее не убивал. Вы ее тоже не убивали». Жак, Харри снова покачал головой. «Не вижу Жака в роли убийцы. Он слишком корыстен, с него сталось бы шантажировать ее, но убить. Наверное, Джина еще с кем-нибудь встречалась. С кем-то, о ком почти никто из нас не знал. С этим копом?» — резко спросил Джон. «С Марком Лакроссом?» Многозначительная улыбка искривила губы Харри Дюваля. Ей нравился этот коп. Очень нравился. «Однажды она сказала мне, что такого мужчины у нее никогда не было, а уж у нее их было немало». Джон понял, что Дювалю доставляет удовольствие злить его, и решил ни за что не поддаваться на провокацию. Впрочем, Дюваль вздохнул, не уверен, но один раз она оставалась здесь и с другим копом. С каким другим? С напарником Лакросса, Дива, Джимми Дива. Кто-нибудь еще знает об этом? Дюваль пожал плечами. А меня недостаточно? Думаю, она пошла с ним потому, что он узнал. Что он узнал? Дюваль пристально смотрел на Джона. Да просто глупая игра. Джине не хватало духовных наставлений мамы Лилимая. Она любила заклинания и магические ритуалы. Иногда они исполняли эти ритуалы на кладбище, и, вероятно, Дива собирался прищучить ее за порчу общественной собственности или что-то в этом роде. Джон встал. Какое это кладбище? Это я, услышала она шепот. Рука отпустила ее рот, и Энн глубоко вдохнула. Эйприл. «Черт, вы напугали меня до полусмерти. Просто мы должны быть очень осторожны. У меня чуть сердце не остановилось. Простите. Я хотела, чтобы никто не узнал, что мы с вами разговаривали. Здесь действительно страшно. Дюваль сегодня вызвал Синди к себе, и с тех пор ее никто больше не видел. Мне так неуютно тут. Мы услышали, что Джона отпустили, и теперь все только и делают, что ходят и испуганно переглядываются. Но я позвала вас потому, что хочу кое-что рассказать. Не знаю, поможет это или навредит, но точно знаю, что мало кто догадывается об этом. Ну так скажите же, Эйприл, поскорее». Они по-прежнему стояли в полной темноте. Эйприл приоткрыла дверь и выглянула наружу, потом, продолжая поглядывать в коридор, громко зашептала. Джина оставляла тайные послания людям, исповедующим незаконную ветвь Вуду, на кладбище. Там же они поклонялись своему божеству и исполняли свои ритуалы. Еще больше понизив голос, Эйприл продолжала. Они делали это довольно часто, но их никто никогда не ловил за этим занятием. Джина обожала это проклятое кладбище и делала все, чтобы никто не узнал о том, что там происходит. Как-то она сказала, если тебе понадобится помощь и ни от кого будет ждать ее, найди моих мэннингов. Почему вы не рассказали мне об этом раньше? Почему ничего не сказали полиции? Зиприл задумчиво покачала головой. Не знаю, не думала, что это важно, что это может чем-то помочь. Считала, что это просто глупость. Ну кто станет всерьез воспринимать людей, которые в наши дни приносят в жертву цыплят на кладбище? Я боялась причинить вред друзьям Джины. А может, подсознательно хотела, чтобы Джон оказался убийцей, и тогда никому больше ничто не угрожало бы. Вдруг они услышали стон, раздавшийся в темноте. Обе оцепенели от ужаса, вглядываясь в мрак гримерной. Наконец Энн решилась и зажгла свет. На диване лежала Синди, свернувшись, словно эмбрион в материнской утробе. Она казалась такой маленькой, словно раненый воробышек. «Синди!» — воскликнула Энн и, поспешно подойдя к дивану, опустилась перед ней на колени. На Синди были джинсы и хлопчатобумажная рубашка. Обнаженными оставались лишь руки ниже локтей, и Энн увидела на них синяки. «Синди!» — снова воскликнула Энн. «Ао!» Синди поднялась и, моргая, уставилась на женщин. «О господи, что он с тобой сделал?» — тревожно пробормотала Эйприл. Энн с ужасом перевела взгляд на нее. «Дюваль?» — резко спросила она. «Нет», — запротестовала Синди, пытаясь выдавить улыбку. «Харри здесь совершенно ни при чем. Тогда кто? Это креветки». «Что? Думаю, я переела креветок. И от этого у вас синяки на руках?» — поинтересовалась Энн. «Мне стало плохо, я упала. Мне просто нужно немного полежать. Я уже выпила лекарство, и мне уже лучше, клянусь. Я спала тут, пока меня не разбудили ваши голоса». «Ах, Синди», — тяжело вздохнула Эйприл. «Синди, вы должны сказать нам правду, ведь может погибнуть кто-нибудь еще». «Я говорю правду», — твердила Синди. «Пожалуйста, Энн, поверьте мне, Вы должны мне поверить. Я должна высказать этому типу все, что я о нем думаю», — после некоторого колебания заявила Энн. «Постойте, пожалуйста», — умоляюще воскликнула Синди. «Вы сделаете мне только хуже». Но Энн уже вышла за дверь. Стремительно пройдя между столиками, она вернулась к бару. Джон стоял, собираясь уходить. Энн встала перед ним, лицом к Дювалю, сверля его яростным взглядом. «Это вы избили девушку? Какую? Синди? А что с Синди?» Он говорил так искренне и раздраженно, что Энн засомневалась. «Действительно ли Дюваль виноват в плачевном состоянии Синди?» «Она больна», — сказала Энн. «Говорил же я ей, чтобы она не ела этих проклятых креветок. У нее на них каждый раз такая реакция. Надеюсь, она оклемается до вечера и будет в состоянии работать. Вас я еще не уговорил поработать у меня, а? Нет-нет, мы с Энн уходим», — быстро сказал Джон и настороженно взглянул на Энн. «Нам действительно нужно успеть кое-что сделать, прежде чем доблестная полиция нашего округа увяжется за мной снова. Увидимся позже, Дюваль». «Да уж, непременно увидимся», — подтвердила Энн. Но Джон уже тащил ее к выходу, который по-прежнему охранял одноглазый вышибала. Он широко улыбнулся и приветливо помахал им вслед. «Нужно взять такси», — сказал Джон. «Быстро. Полицейские наверняка уже пронюхали, что я сбежал из больницы. И они, конечно же, явятся сюда». Он сердито взглянул на Энн. «За тобой никто не следил?» Она покачала головой. «Не верится, что они оставили тебя без присмотра?» «Думаю, не оставили». «Думаешь, днем я видела напарника Марка». «Напарника Марка, Дива, я не доверяю ему. Впрочем, я не уверен, что доверяю и самому Лакроссу. В конце концов известно же, что он спал с Джиной. А только что я узнал, что однажды она провела ночью с его напарником». «В самом деле», Энн вздрогнула. «Именно он наблюдал сегодня за моим домом, но я вышла через черный ход магазина на первом этаже. Молодец, и все же нам нужно поторапливаться». «Постой, я кое-что знаю, нам нужно поехать». «Дюваль только что говорил, ты не понимаешь». Эйприл сказала, что Джина оставляла послание, что некие вуду-исские ритуалы отправлялись.